Козлятки и волк. Жила в лесу коза. Сделала она себе избушку и наплодила деток. Каждый день уходила коза за кормом в бор. Сама уйдет, а деткам велит крепко-накрепко запереться и никому дверей не отпирать. Воротит коза домой, постучит рожками в дверь и запоет. «Ах вы, детушки-козлятушки, отопритеся, отомкнитеся, ваша матушка пришла, молочка принесла». Козлятки услышат мать и отопрут ей двери. Она покормит их и опять уйдет пастись на траву-мураву, копить молочко. Один раз подслушал козу волк, и когда она ушла, подошел к дверям избушки и запел толстым-притолстым голосом. «Вы дети, вы козлята, отоприте, отворите, ваша мать пришла, молока принесла». Козлятки услышали волка и говорят: «Слышим, слышим, не матушкиным голосом поешь. Матушка поет тоньше и не такие слова говорит». И не отворили дверей волку. Волк так и ушел. Пришла мать и похвалила козляток, что ее послушались. «Хорошо сделали детушки, что слушали меня и не отперли волку, а то бы он вас съел».